День десятый. Суббота, 07:45-12:00. Утро началось слишком быстро. Клавдии даже ничего не приснилось. Только легла будильник. Федор сквозь сон пробурчал. «Ты куда в такую рань?» Но ответа не дождался, уснул. Клавдия похлебала чайку и, на ходу глянув на себя в зеркало, глаза немного припухшие, усталые, а, впрочем, ничего, понеслась по делам. С автобусных и трамвайных остановок стекались узкие ручейки пассажиров, сливались в гудящий людской поток, который, медленно волнуясь, всасывался затем в отверстие двери метро. День хоть и выходной, а на дачах самый разгар уборки. Перегруженные эскалаторы, пыхтя и лязгая, без продыху спускали вниз все новые и новые толпы. Втиснувшись в набитый вагон метропоезда, Клавдия от нечего делать провожала глазами проносящиеся мимо редкие огни. Затем поезд вылетел на перрон, и приходилось сражаться с наседающими сзади, жаждущими поскорее выйти, и с напирающими спереди, торопящимися войти. Совершив пересадку на кольце, Клавдия вскоре оказалась на одной из дальних юго-восточных станций. Поезд вынырнул из тоннеля, и перед глазами распахнула скучная урбанистическая панорама. Бесконечные серые кварталы заводских корпусов, воинственно торчащие вверх полосатые трубы и утекающие в небо курчавые опрокинутые конусы грязно-белого дыма. «Конечная», — объявил металлический голос из динамиков, — «поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны». Затем минут 20 пришлось трястись в громыхающем троллейбусе. Клавдия заглянула в рабочий блокнотик и сверила с записями. «Кажется, где-то здесь». Она соскочила с троллейбусной подножки и огляделась. Направо и налево, куда ни кинь взгляд, виднелись унылые приземистые коробки с ровненькими рядами узких окон. На балкончиках, где едва могли бы разойтись двое взрослых, сушилось белье. Хрущевки. Завернув за один дом и миновав следующий, Дежкина, наконец, увидела искомый номер. Она вспоминала тоскливую ухмылку Артура Гаспаряна. «Где же еще может проживать такой неудачник, как я?» — сокрушался он на одном из первых допросов. Дом 13, корпус 13, вот только квартира номер 34. Клавдия остановилась у довольно-таки обшарпанной, неказистой на вид двери и помедлила несколько мгновений, прежде чем позвонить. «Кто?» — донеслось из недр квартиры. «Подождите, я раздета». Следователь невольно улыбнулась и приготовилась к длительному, судя по интонации голоса, ожиданию. Однако она обманулась. Дверь открылась почти тотчас, и в образовавшуюся щель выглянула пара быстрых глаз. «Ой, это вы!» Дверь со скрипом растворилась и открыла стоящую на пороге женщину в простеньком халатике с неимоверным количеством бигуди на голове. Жену Гаспаряна теперь трудно было узнать. «Здрасте! Ой, извините, я в таком виде...» «И в квартире не убрано. Зайдете?» «Этот простой вопрос», — сказал Клавдии, — «больше, чем сотня клятвенных заверений». «Артура здесь нет, однозначно». Покуда жена Гаспаряна хлопотала на кухне, накрывая на стол, звеня чашками и блюдцами, Дежкина искоса наблюдала за выражением ее лица. «Либо она потрясающая актриса, сравнимая разве что с какой-нибудь Сарой Бернар, либо она и впрямь ничего не знает». «Где ваш муж?» — спросила Клавдия без предисловий. «А-а-а!» — удивилась Гаспарянова жена. «Артур?» — Дежкина вздохнула. «Ну вот что», — сказала она. «Лидия Аркадьевна, я ничего скрывать от вас не стану. Когда я шла сюда, то рассчитывала, что вы посвящены в эту историю. Артур, он разве не звонил вам? Мне?» Запинаясь, проговорила Лидия. «А почему он должен был позвонить? Разве из тюрьмы разрешают звонить?» Она растерянно поглядела на Клавдию, чуя неладное. Пальцы ее нервно теребили воротничок халата. «Почему вы молчите?» — пробормотала она. «Что случилось?» «Хорошо», — согласилась Клавдия, помешивая чай ложечкой. «Все равно рано или поздно вы узнаете. У нас произошло ЧП. Ваш муж, он сбежал». «Ах!» — жена Гаспаряна всплеснула руками. Бигуди так и подпрыгнули на головке, а глаза беспомощно захлопали, как у малого дитяти. «Не может быть!» — прошептала она. Губы задрожали, будто Лидия вот сейчас, в эту минуту, собиралась удариться в плач. «Нет!» В прокуратуре она показалась Клавдии совсем другой, холодной и расчетливой. «Увы, может», — произнесла Клавдия, — «и, пожалуйста, без слез». Жена Гаспаряна мелко испуганно закивала, сглатывая слезы. «Мол, да-да, конечно, никаких слез». «Я буду откровенна с вами», — продолжала Дежкина. «Дело серьезное. И не хотелось бы, чтобы оно негативным образом отразилось на судьбе Артура. В Бутырках произошел взрыв. Погиб подследственный, который находился в одной камере с вашим мужем, а сам Артур, воспользовавшись суматохой, я думаю, скрылся. Я надеялась, вы знаете что-либо о его теперешнем местонахождении?» «Я?» — перепугалась Лидия. — «Что вы? Ничего не знаю. Я даже не знала, что он, ну это, сбежал». Клавдия пытливо поглядела на собеседницу. Жена Гаспаряна истолковала этот взгляд по-своему. «Вы мне не верите? Чем угодно могу поклясться, Христом Богом!» Следователь усмехнулась. «Верю. Вам я верю. Но это только усложняет ситуацию, понимаете? Ваш муж мог что-то увидеть, заметить. Он был свидетелем происшедшего. Не понимаю, зачем он скрылся? Не уголовник ведь, у которого вся жизнь в этой круговерти. Убегу, догоняйте. Он ведь даже не знает, что надо сделать, чтобы получше замести следы, как залечь на дно. А вы его уже искали? Разумеется, нет. Если бы искали, то нашли бы непременно, уж поверьте», — солгала Клавдия. «Конечно, Артура уже искали. Я наперечет знаю адреса, где он может скрываться. Но если объявить розыск, для него это обернется еще одним сроком, понимаете? Ваш муж и без того запутался, и мне не хотелось бы пользоваться его отчаянным положением. Однако ведь и ему не к лицу использовать мое доброе отношение». «Он не использует», — суеверным страхом на лице выпалила Лидия. «Он такой наивный и доверчивый, я уж-то знаю, как малое дитя. Это на вид он солидный мужчина, а в душе... Ой, ну пацан пацаном, из-за этого у него с мамой ведь не заладилось». Она улыбнулась виновато. «Однажды, представляете, на премию купил детский конструктор», — сказала Лидия. «С какими-то цветными шурупчиками, винтами, пластинами дырявыми. Мама, как увидела, чуть в обморок не упала, с ума сошел. Лучше бы жене духи французские подарил. И все такое. Она, знаете, практичная у меня была, современная, курила. Конечно, ей трудно было принять такого зятя. Она его каждый день допекала, мол, спустись на землю, хватит в облаках витать. А он? Не всем же по грязной дорожной колее ползать. Ой, мама злилась ужасно, когда он так говорил». Она надкусила печенье и принялась задумчиво жевать, не стряхнув крошки с губ. «Наверное, вы думаете, какая я черствая дочь?» — тихо проговорила она. «Жалею мужа, который, можно сказать, собственными руками, мою мать. Ну, это...» Она замолчала, не желая произносить страшные слова, и жалобно поглядела на Клавдию. «Но я не черствая. Я любила маму и Артурика, понимаете? Мама будто бы пыталась поставить меня перед выбором. Либо она, либо он. А я хотела выбирать. Не могла. Странно. Но мне теперь как будто легче. Больше не надо выбирать». Она вдруг замахала руками. «Ой, не слушайте вы меня. Опять я глупости говорю. Не слушайте».